Глава 121. Рогов, войдя в номер, хмуро посмотрел на девушек. — Вам придется лететь одним. Алов нужен мне здесь. — Товарищ полковник, — вскочил Евгений. — Все. Резко отрезал Георг и сухо добавил. — Я надеюсь, ты не забыл, что ты не только телохранитель платного агента мафии, но еще и офицер милиции. Ты остаешься здесь. Это приказ. Он посмотрел на часы. — Во сколько у вас самолет? — В 20:45. Настя встала. — Нам пора собираться. Вензель, поднявшись и не сказав ни слова, быстро вышла из номера. Проводив ее взглядом, Настя спросила Алова. — Но нас проводить, я надеюсь, тебе разрешит твое строгое начальство? Она вызывающе посмотрела на полковника. — Провожу. Даже если не разрешит, — хмуро пробурчал Евгений. — Вот что, Женя, — устало проговорил Рогов, когда девушка вышла. — В банке, что вместе с золотом, алмазы, и не технические. Твоя Ольга правильно подметила. По самой низкой цене здесь, в Якутске. — Это стоит? — полковник возбужденно прошелся по номеру. Алов, приятно смутившись при слове «твоя», удивленно посмотрел на возбужденного Рогова. Тот остановился напротив него и, зачем-то оглянувшись, тихо сказал. — 1,5 миллиона — это без стоимости золота. — Сколько? — поразился Евгений. — 1,5 миллиона рублей. Георг присел рядом с парнем. — Это здесь, в Якутске, где цены вдвое ниже, чем в Москве. За этим золотом сейчас началась охота. Я недавно был у одного человека и узнал цену алмазов. Так вот, у него через час после моего ухода был чалый и почти напрямую спросил, зачем приходил я. Но чалый — фигура в чьих-то руках. Я знаю, кто играет эту партию. Что можем сделать мы? Вывести из золота и алмазы не удастся из-за контрольной системы при посадке в самолет. Добраться до железной дороги мы не сможем. Нас убьют по дороге. Я рад, что девушки улетают именно сейчас. Против нас начнется сейчас война. Если меня, как в случае с Виктором, будут похищать, то ты вполне можешь погибнуть. Но я задержу тебя ненадолго. Ты поможешь мне перенести золото в более надежное место и кое-что узнать. Затем я тебя отправлю. Сейчас иди и успокой девушек. До самолета еще около 2 часов. Примерно через 20 минут мы с тобой повезем золото. А оттуда ты вполне успеешь в аэропорт. Иди и скажи об этом Ольге. — Извините, товарищ полковник, — виновато начал Алов. — Все хорошо, Евгений, — подтолкнул его к двери Рогов. — Все просто замечательно. Я сведу эту партию в ничью. Если меня ничья вполне устроит, то для моих противников это проигрыш. Он в 146-м, люкс. Прикуривая у Чалова, прошептала молодая женщина и, поблагодарив, быстро пошла к лифту. — В 146-м, — сказал тот двум сидевшим на скамейке мужчинам. — Через 3 минуты ждите недалеко от номера. Если она зайдет, смотрите. Если сразу не выйдет, ныряйте в номер. Цепляйте фраера и ведите, куда она покажет. Чалый встал и, осмотревшись, быстро пошел по тротуару. Двое молодых мужчин быстро вошли в здание гостиницы. — Я буду вас в аэропорту ждать. У кассы регистрации. Алов посмотрел на притихших девушек и бодро улыбнулся. Услышав стук в дверь, Рогов, сжимая в кармане рукоятку пистолета, громко спросил: — Кто? — Дежурная по этажу, — услышал он молодой женский голос и открыл дверь. Здравствуйте. В номер зашла молодая женщина и приветливо улыбнулась. Извините, я надеюсь, не помешала вам? А в чем, собственно, дело? Недовольно спросил Георг. Вы поболтаете, а я схожу в одно пикантное место. Засмеялась Настя и вышла из номера. Хорошая она, правда? Ольга подошла к Алову. Он хотел что-то сказать, но дверь распахнулась, и взволнованная Настя вбежала в номер. Там к Рогову двое мужчин. Евгений быстро выскочил в коридор. От удара ногой в пах Рогов, приглушенно ахнув, присел, и тут же, вцепившись руками женщине в ноги, головой ударил ее в живот. Но она, обхватив его за туловище, упав на спину, с трудом, но все же перевалила через себя. Рогов с гримасой боли на упитанном лице вскочил и рванул из кармана пистолет. Ворвавшийся в номер худощавый мужчина с густыми светлыми усами резко ударил его по локтевому сгибу. Пистолет выскочил из дернувшейся руки и с глухим стуком упал на пыльный половик. Полковник каблуком правой ноги ударил усатого в колено. Заскочивший в номер второй, с густыми кудрявыми волосами, ударом в челюсть сбил Рогова на пол. «Быстрее!» — бросила женщина, пиная полковника в бок. В номер вбежал Алов и ногой снизу вверх резко ударил усатого, который, держась за колено, пытался выпрямиться. Кудрявый, вцепившись Евгению сзади в шею, пытался повалить его. Подскочившая женщина хотела ударить Алова в пах, но Ольга, появившаяся в дверях, прыгнула на нее. На спине у Кудрявого, вцепившись ему в волосы, повисла Настя. Алов сильно ударил того в солнечное сплетение и, резко согнув в колени ногу каблуком, раздробил нос согнувшегося противника. Женщина, отбросив вензель, рванулась к двери, но Настя обеими руками сильно толкнула ее в плечо. — Ты уверен? — нервно спросил мужской голос в трубке. У японки еще никто не срывался. Чалый засмеялся и положил трубку. — Труба дела. В комнату вбежал молодой парень в милицейской форме. «Ну!» — рявкнул Чалый. «Японку, Уса и Гогу менты повязали. Они в гостинице драку с какими-то девками устроили». «С девками?» — поразился Чалый и схватил парня за грудки. «Что за девки?» «А хрен их знает!» — огрызнулся тот. «Они уже выписались и уехали». «Куда?» — заорал Чалый. «А откуда у вас ключ?» — с уважением посмотрев на полковника, спросил Алов. «Я 2 года назад сюда по делу банды Круга приезжал, работал в этом кабинете. Начальника поменяли, а замок нет», — смеясь, ответил Рогов. «Да, это надежнее любой камеры хранения», — восхитился Евгений и посмотрел на часы. «Бери такси и езжай. Это почти 1.5 часа, — понимающе кивнул Георг. — А вы? Вдруг опять кто-нибудь? — А я с этими в КПЗ потолкую. Надо узнать, кто их послал. Рогов подтолкнул Алова в спину. — Езжай и спасибо им. — А вы думаете, скажут? — Евгений с сомнением покачал головой. — Я их перед выбором поставлю. Или статья за хулиганство? Тем более потерпевших нет. Или грабеж. А эта дамочка-каратистка не только в ударах разбирается, но и УК РСФСР знает. Я в этом уверен, — убежденно сказал Рогов.